банкет Кир заказал в ресторане «Папарац Кветка». Стол попросил накрыть подальше от эстрады, иначе музыка не даст поговорить. Они же не плясать сюда придут, хотя, если желающие найдутся, то флаг им в руки. Богатое меню, которое он выбрал, и обещание щедрых чаевых позволили уговорить администратора ресторана накрыть стол в ближайшую субботу, считай самый популярный день у жаждущих культурно отдохнуть. Гостям Кир предложил прийти с супругами, а тем, кто не успел еще жениться, взять в ресторан с собой подруг. Последнее касалось друзей по общежитию, пока еще холостяков. Друзья не отказались и явились с девушками. Подруги или нет, без разницы. Возможно, просто пригласили знакомых в ресторан. Кто из девчат откажется от халявы? Среди их спутниц Кир с удивлением увидел Светлану, бывшую соседку Наташи по общежитию. Ту самую, которую лечил гипнозом. Ее привел Володя Корин. Пока все гости собирались в холле ресторана, чтобы потом всем вместе отправиться к банкетному столу, Светлана попросила Кира отойти в сторонку. «Я видела Наташу», — сказала тихим голосом. «К нам в общежитие приходила. Она беременна». «Давно?» — поинтересовался Кир. «На 5-м месяце». «Рад за нее». «А как Наташа рада, ты не представляешь», — Светлана улыбнулась. «А муж ее в восторге». Он даже не мечтал, что станет вновь отцом. А тут жена такой подарок подкатила. Наташа говорила, что муж над ней трясется, как наседка над цыпленком. Не позволяет ей стирать и убирать квартиру, ну, только ужин приготовить и помыть посуду. Наташа счастлива. Она просила передать тебе, что очень благодарна. «За что?» – пожал плечами Кир. «Я, честно говоря, не поняла. Дословно передала так». «Не знаю, как и что ты сделал, но я уверена, что без тебя не обошлось. Спасибо тебе, Костя. Ты волшебник». Кир почесал в затылке. «Что это означает? Объясни». «Спроси Наташу», — предложил ей Кир. «Ох, Костя!» — Светлана погрозила ему пальцем. «Прикидываешься. Сама прекрасно знаю, что человек ты непростой. Я не забыла, как ты мне помог когда-то». «Что у тебя с Володей?» — поинтересовался Кир, сбивая ее с мысли. «Встречаемся. Ему я нравлюсь». «А он тебе?» «Хороший парень. Добрый и порядочный. Хотя не ты, конечно. У тебя есть девушка?» «Не обзавелся». «Скучаешь по Наташе?» «Не лезь мне в душу, Света!» — Кир сморщился. «Идем к гостям. Не то Володя будет ревновать». Тем временем гости собирались. Явились Кат с Ботвинником в компании своих супруг, увешанных драгоценностями. Серьги с бриллиантами в ушах, на толстых пальцах кольца с камешками, на жирных шеях, золотые цепочки с подвешенными к ним медальонами. Величественные дамы, и сразу видно, что замужем за стоматологами. Сергей пришел последним и один. «Дочка приболела, и Маша с ней осталась». Со вздохом объяснил приятелю. «Жалела очень, что не смогла прийти». «Ну, что поделаешь», — развел руками Кир. «Идемте праздновать». Администратор отвела компанию к столу. «Ого!» — воскликнул Михаил, разглядев стоящие там блюда и бутылки. «Коньяк, шампанское, икра, колбаска с ветчиной. Красиво жить не запретишь. И почему я не писатель?» Или хотя бы не зубной техник. «Потому что балабол», — ответил ему Виктор. «Работать нужно, а не языком чесать». Все засмеялись. «Друзья, присаживайтесь», — предложил им Кир. «Кому где нравится. Банкет неофициальный. Места не резервировали». Все скоренько расселись. Мужчины стали открывать шампанское и наполнять бокалы себе и женщинам. «Семен Григорьевич», — обратился Кир к Ботвиннику, — «скажите слово». «С удовольствием». Ботвинник взял бокал и встал. «Товарищи, сегодня мы отмечаем важное событие. Одним писателем в республике стало больше. Константин, прошу вас предъявить удостоверение». Кир подчинился. Раскрытое удостоверение он показал гостям, дав им возможность рассмотреть. «Скажу вам искренне», — продолжал Ботвинник. «Был удивлен не меньше вас. Я знал Чернуху как отличного зубного техника, в чем он без всякой лести мастер. Его протезы носят важные начальники и очень хвалят за работу. Но оказалось, что Константин еще и писатель, причем талантливый. В Москве печатается, успешно учится в литературном институте, на днях вступил в Союз писателей. А лет-то ему сколько? Всего-то 22. Вот как такое может быть? Ботвинник сделал удивленное лицо. Все засмеялись и зааплодировали. «Раскрою вам один секрет», — Ботвинник хитро улыбнулся. На днях Чернуха попросил в отделе кадров справку для жилищного управления Мингорисполкома. И для чего она ему понадобилась? Признайтесь, Константин. «Вступил в кооператив», — пожал плечами Кир. «В апреле будущего года получу квартиру, двухкомнатную. Мне, как писателю, положена такая». «Ого!» — раздалось за столом. «Вот так, товарищи!» — заведующий отделением принял сокрушенный вид. «Тут, понимаешь ли, работаешь, сил не жалея, годами ждешь отдельное жилье. Вдруг появляется юноша с горящими глазами и обходит вас на повороте. И ничего не сделаешь, все по закону. Но знаете, как мы накажем торопыгу?» «Нет!» — загомонили за столом. «Мы не позволим Чернухе жить одному в двух комнатах, поэтому найдем ему жену, серьезную и положительную, чтобы взяла его в руки и объяснила, жить нужно для семьи, а не порхать мотыльком. В поликлинике у нас такие дамы есть, они уже записываются в очередь, от них Чернухе не уйти». Все снова засмеялись. «А если говорить без шуток», — завершил свою речь Ботвинник, — «я горд, что в ортопедическом отделении нашей поликлиники трудится такой талантливый, порядочный и честный человек. За Константина!» — он поднял свой бокал повыше. «Пускай сопутствует ему удача. Пьем стоя». Гости поднялись и стали чокаться. Выпили, опять присели и навалились на закуску. Икра на бутербродах, нарезка и салаты стали исчезать с блюд. Но насладиться едой им не дали. Ботвинник, принявший на себя роль тамады, велел мужчинам наполнять бокалы, лить в них вино или коньяк, кому что нравится, и предоставил слово кацу. И понеслось. Тост под горячее, антрикот и фирменные котлеты и папарацци-кветка, тост от друзей, за женщин, разумеется. Кир чувствовал себя счастливым. Все складывалось просто замечательно. Он выполнил намеченный им план, попав в элиту общества, и в скором времени станет жить в своей квартире. Здесь ожидают их годами, а у него все быстро получилось. Он много зарабатывает на уровне местных генералов, и у него есть верные друзья, которые всегда помогут и подскажут. Они так искренне поздравляют. Заиграл ансамбль, и парни с девушками встали и отправились на танцевальную площадку перед сценой. Остались Кат с ботвинниками и их супруги, Кир и Сергей. За столом шел вялый разговор. Обсуждали драконовские меры по укреплению дисциплины, которые насаждались новым руководством СССР. Кир крепко выпил, поэтому не удержался. «Все это ерунда», — сказал, пожав плечами. «Нисколько не поможет». «Почему?» — Ботвинник удивился. «По-моему, своевременно. Давно пора приструнить разгильдяев». «А откуда они взялись?» — поинтересовался Кир. «Почему на производстве работают ни шатка и ни валка, выпуская брак? Сотрудники контор днем ходят в магазины или в кинотеатры». «Потому что отсутствует дисциплина в их организациях», — сказал Ботвинник. «А руководство распустило подчиненных. Теперь прижмут». Политика кнута бывает эффективной ненадолго. Все возвратится на круги своя. «И что вы предлагаете?» Ботвинник улыбнулся. «Личную заинтересованность. Работник должен захотеть работать качественно и добиваться результата. Про дисциплину вообще молчу. Он сам ее не станет нарушать». «Как это сделать?» Поднял бровь Ботвинник. «Семен Григорьевич, в нашем ортопедическом отделении есть нарушители дисциплины или, скажем, отъявленные бракоделы?» «Нет», — заявил Ботвинник. «А почему?» «Да потому что вздумай, кто из техников или врачей работать абы как или гулять по магазинам, наплевав на пациентов, вы с таким немедленно расстанетесь. Я не ошибся?» «Нет». «В результате разгильдяй потеряет отличную работу и вновь такую не найдет. Придет в другую поликлинику, там спросят, почему уволился. Ну, скажем, он что-нибудь соврет, но их руководитель перезвонит вам и поинтересуется причиной, ведь так?» «Само собой», — Ботвинник согласился. «В Минске все руководители отделений друг друга знают, и подводить коллегу, рекомендуя разгильдяя, я не стану». «Вот именно. Об этом в отделении известно, как и то, что желающих занять их место толпы. Стать ортопедами желают многие». «Все так и есть», — Ботвинник согласился. «Но это в наших отделениях. В обычных поликлиниках врачей и медсестер нехватка». «Да потому что платят им копейки, а спрашивают много. У государства не хватает денег для больших зарплат». «Не нужно содержать бездельников, тогда найдутся деньги для тех, кто трудится отлично. Сейчас ведь лодырь и ударник получают одинаково. Ну, типа, мы за равенство». «Хреновая идеология». «Равенство должно быть в предоставлении возможностей, а вот в зарплате или льготах – никогда». «Так, между прочим, записано в руководящих документах партии. От каждого по способностям, а остальное по труду. Кто не работает, не ест». «Ну, это слишком радикально», – подключился Кац. «Если ввести такие правила, появятся безработные». «И что с того?» – не согласился Кир. «Поголодают, поживут на улице и в следующий раз будут держаться за свою работу». «В социалистическом государстве безработных и бездомных нет», — нахмурился Ботвинник. «Вот потому и боремся за дисциплину», — Кир усмехнулся. «Да только все без толку. Менять систему нужно, решительно и радикально». «Я этого не слышал, Константин», — встревоженно сказал Ботвинник. «И вас прошу не говорить так больше. Здесь за столом свои, но если скажете такое посторонним, те звякнут куда надо, а вам пришьют антисоветчину. Вам нужны эти неприятности?» «Молчу», — развел руками Кир. Сергей Кострица мрачно напивался. Ему все было не по сердцу. И то, что Маша не пришла с ним в ресторан, а он хотел ее порадовать, и многочисленные словословия в адрес Константина. Все у приятеля легко и просто. Работает в поликлинике, в халате, за столом, а не в замасленной спецовке в цеху под грохот прессов, как Сергей. И получает много больше. За зубы Маша отдала Чернухе четверть гонорара за повесть в Немане. А эти деньги им бы очень пригодились. Живут-то на квартире. Хозяйке платят 45 рублей. Они за зубы заплатили по государственным расценкам. Но Сергей подозревал, что существенная часть из этих денег перепала Константину. Рвач. Для друга мог бы и бесплатно сделать. Но главное, что, будучи его моложе, Константин уже вступил в союз писателей, а в скорости получит и отдельную квартиру. А он с семьей ютится в конуре, снимая крохотную комнату у алкоголички. Срок выхода его повести отдельной книгой уже переносили дважды, несмотря на водку, которую он пил с редактором. Тот только обещает. Теперь сказали в феврале. Издание книги Кострица алкал, как жаждущий воды в пустыне. Тогда все будет. Вступление в союз писателей, отдельная квартира и работа редактором в журнале. Он обо всем уже договорился, немало водки выпив с нужными людьми, и они пообещали. Если Сергею все давалось тяжело, то Чернухе как будто дьявол ворожил. Едва приятель накропал какую-то фантастическую повестушку, как ее издали. И где? В Москве. И Короткевич дал ему рекомендацию в союз писателей. Отправив Константина в классику, Сергей надеялся, что тот не станет разговаривать с выскочкой, но вышло все наоборот. Да что же это такое? Когда какой-то важный стоматолог предоставил Сергею слово, он буркнул, что очень рад за друга, с которым познакомился в Литинституте, желает ему счастья, после чего забросил в рот коньяк из рюмки. Его невнятный тост не вызвал за столом недоумения. Ну, не оратор человек. Зато талантливый писатель, как сообщил гостям Чернуха. Несмотря на выпитое, Сергей внимательно прослушал спор Константина с врачами-ортопедами и изумился смелости приятеля. И ведь нисколько не боится говорить такое, выскочка. С танцплощадки вернулись девушки с парнями, банкет продолжился, и очень скоро Сергей увидел, как в глазах двоится. Ему, пожалуй, хватит. Улучив момент, он встал из-за стола и потихоньку удалился. Ему пора домой. Одевшись в гардеробе, Кострица выбрался наружу и побрел по тротуару. Его пошатывало, вечерний город расплывался перед взором, но это не пугало. Не раз он возвращался к Маше в подобном состоянии после посиделок с редактором или писателями. Она хоть ругалась, но относилась с пониманием. Так мир вокруг устроен. Не выпьешь с нужным человеком, ничего и не добьешься. Внезапно путь Сергею преградили двое в милицейской форме. «Сержант Петкевич», — представился один. «Ваши документы, гражданин». «Нету», — заплетающимся языком проговорил Сергей. «Вы пили?» «На банкете в ресторане. Друг пригласил». «В нетрезвом виде в общественном месте шататься гражданам запрещено. Мы вас доставим в вытрезвитель». «Да как вы смеете?» — Кострица возмутился. «Я писатель». «Вы член Союза? Есть удостоверение?» — спросил Петкевич. «Пока что не вступил, но это будет скоро». «Вот как вступите, тогда и станете писателем», — сказал Петкевич. «Пока же просто гражданин». «Валера, взяли». Милиционеры подхватили нарушителя под руки и отвели к УАЗику, стоявшему у тротуара, где запихнули в отсек без окон так называемый «собачник». Сергей не помнил, как его доставили в какое-то помещение, где для начала он был осмотрен фельдшером, после чего в журнал со слов задержанного вписали его данные. Затем Сергея отвели в уставленную койками большую комнату и велели отдыхать. Он кое-как разделся, хотя носки стащить не смог, так и заснул в них, укрывшись одеялом. Проснулся он от чьих-то голосов. Неподалеку разговаривали двое. «Культурно тут у них», — делился впечатлением один. «На койках чистое белье и одеяло шерстяные». «За культуру эту ты хорошо заплатишь», — сообщил второй. «Пятерка за обслуживание в вытрезвителе и 10 рублей штрафа за появление в общественном месте в нетрезвом виде. И на работу сообщат. Лишишься премии 13-й зарплаты». «Что, правда?» — первый не поверил. «Еще какая! Я тут не в первый раз!» Кострица сразу вспомнил вчерашний вечер и едва не застонал. Не повезло ему. Беда. И все из-за Чернухи. Устроил, сволочь, свой банкет, из-за чего Сергей пострадал. Скотина! Тем временем в комнате, где отдыхали пьяницы, вспыхнула вторая лампочка под потолком, добавив света. У входа встал сержант милиции. «Вставайте, граждане!» — объявил он громко. «Одевайтесь и по одному идем к дежурному. Там вам вручат квитанции на плату за пребывание в вытрезвителе и штраф». Пришлось вставать и одеваться, пристраиваться в очередь, тянущуюся в коридоре к кабинету дежурного офицера. Как рассмотрел Сергей, его товарищи, по несчастью, не выглядели опустившимися алкоголиками. Одеты хорошо, а лица, хоть и помятые с похмелья, но пропитыми не смотрятся. Из кабинета мужчины выходили с квитанцией в руках и шли с ней в кассу учреждения. За пребывание в вытрезвителе взимали плату прямо в этих стенах. Ну, с тех, кто не пропился до последнего рубля. Если бы начинающий писатель прислушивался к телефонному разговору в дежурке, то наверняка догадался бы, что неприятности этим не исчерпываются. «Иван Михайлович, задержан тип из интересующей вас категории». «Да, документов нет, но личность проверили по адресной справке». «Понял. Задержу, насколько надо. Надеюсь, ко мне больше нет претензий». «Спасибо». Милиционер с облегчением положил телефонную трубку, снял фуражку и вытер лоб. служить стало трудно. С приходом на должность генерального секретаря ЦК КПСС Андропова, до этого возглавлявшего Комитет госбезопасности, комитетчикам предписывалось каленым железом выжигать все негативные явления в милиции, которых накопилось много. Опера КГБ ловили коллег из параллельного ведомства на мелком компромате и заставляли трудиться информаторами, не оформляя их как официальную агентуру. Сотрудник госбезопасности, даже внештатный, должен быть кристально чист, чего никак не скажешь о бывшем участковом, попавшемся на пьянстве и переведенном в заместители помощника дежурного по медвытрезвителю. Поэтому Сергей квитанции не получил. Хмурый Старлей сказал расстроенному литератору: «Обождите, с вами побеседуют». Кострица удивился, но не посмел протестовать. Сидеть в коридоре пришлось около часа, потом сержант провел его в отдельный кабинет. Там за столом сидел мужчина в штатском, лет 35, с невыразительным лицом. «Здравствуйте», — сказал Сергей. «Моя фамилия Кострица». «Присаживайтесь, гражданин». Мужчина указал на стул, дождался, пока Сергей устроится на нем, после чего продолжил. «Меня зовут Иван Михайлович. Я оперуполномоченный управления КГБ по городу Минску и Минской области. Хотел бы с вами побеседовать. Не возражаете?» «Нет», — сказал Кострица. «Куда уж возражать. Милиционерам, задержавшим вас на улице, вы говорили, что писатель. Это правда?» «В союз писателей пока что не вступил», — сказал Сергей. «Но собираюсь. В феврале в издательстве «Мастатская литература» выходит моя книга. В прошлом году в журнале «Неман» опубликовали мою повесть». «Приятно познакомиться с талантом», — кивнул Иван Михайлович. «Жаль только, что при таких печальных обстоятельствах». «Ну что же вы так неосторожно повели себя, Сергей Степанович? Напились, угодили в вытрезвитель. Теперь вас оштрафуют, направят сообщение на работу. Лишитесь премии, 13-й зарплаты. Вы коммунист?» «Член партии», — кивнул Кострица. В КПСС Сергей вступил без затруднений. Туда рабочих зазывали. «Не пьяница, работаешь старательно, подходишь в коммунисты». Но работяги в партию не рвались. Зачем им? Платить ей взносы до 3% от зарплаты, да еще нагрузят поручением. В КПСС стремились инженерно-технические работники, поскольку беспартийному карьера не светила. Но на заводах соблюдали квоту. 3 члена партии из рабочих на одного из ИТР. Поэтому нередко сами инженеры уговаривали станочников и слесарей вступить в передовой отряд социалистического общества. Сергей же рассудил, что членство в партии ему поможет в будущей писательской карьере, поэтому стал коммунистом. «Исключат из КПСС», — обрадовал Иван Михайлович. «Такой проступок коммуниста позорит партию. Как представляется, со вступлением в Союз писателей проблема тоже будет. Не исключено, что и с издательством. Им не нужны такие авторы». «И что же делать?» — пригорюнился Кострица. Картина, нарисованная КГБшником, рвала душу. Все планы рушились, а то, к чему он так стремился, уплывало в заоблачную даль. «Мы можем вам помочь», — сказал Иван Михайлович. «Не будет сообщения из вытрезвителя и штрафа тоже. И в партии останетесь. Поскольку за вами других серьезных нарушений не замечено, готов поверить, что вы наш человек и заслуживаете шанса исправить положение». «Конечно», — с готовностью подтвердил Сергей, догадываясь, куда клонит опер. «В Союзе писателей БССР, по нашим сведениям, царит нездоровая атмосфера. Некоторые литераторы, считающие себя белорусскими патриотами, а на самом деле обыкновенные националисты, притесняют русскоязычных, сеют межнациональную вражду. Знаете, кто у них самый культовый поэт из умерших?» «Янка Купала? Максим Богданович?» «Нет, Владимир Сырокомля, написавший «Лягчей будзе сердцу, як сгинец москаль». «Вы, как коммунист, понимаете, что мириться с подобным абсолютно невозможно?» На секунду зажмурившись, Кострица принял решение. Далось оно ему легко. Согласен на сотрудничество. Все, что в моих силах. Не только ради вашей помощи в связи с вот этим». Он глазами указал на стены милицейского учреждения, куда попал по собственной дурости. И добавил в голос пафоса. «А как советский человек и патриот!» «Прекрасно! Вижу, что не ошибся в вас!» – кивнул Иван Михайлович. «Мы оформим документы о привлечении вас к работе в КГБ в качестве нештатного сотрудника. Как только вступите в Союз писателей, жду от вас подробную информацию». Тут у Сергея словно прорвало какую-то внутреннюю плотину. Быть стукачом у конторы считалось не слишком благородным делом. Но раз уж Рубикон прошел, терять-то нечего. «Я уже сейчас готов кое-что сообщить, наверняка вас интересующее». Он рассказал о разговоре в ресторане, приписав Чернухе часть слов, которых тот не говорил. Мол, порочил меры партии по укреплению дисциплины, заявляя, что это ерунда и делу не поможет, поскольку проводимая КПСС политика неправильная в корне. Пример нужно брать с капиталистических государств. Пусть будут в СССР бездомные, безработные, так даже лучше, поскольку остальные станут держаться за работу. Солгав о патриотических причинах настучать, Сергей больше всего желал, чтобы комитетчик не передумал и выполнил обещание, поэтому буквально пел. В конце концов, это из-за Чернухи случилась неприятность с ним. «Пускай и он получит, выскочка». Тем более, что, как заверил комитетчик, Чернуха не узнает, кто сообщил о разговоре за столом. Инкогнито агента не раскроют. Распалившись, Сергей поведал и о махинациях Чернухи на работе. Он исполняет левые заказы, изготавливая зубы пациентам вне очереди, а денежки кладет себе в карман. «Напишите нам об этом», — сказал Иван Михайлович и протянул ему листки бумаги. Начальник отдела достал из папки рапорт подчиненного и положил его перед собой. Прочитал, затем взглянул на капитана, сидящего перед ним на стуле. «Хорошая работа, Иван Михайлович», — промолвил одобрительно. «Завербовали ценного агента, который сходу дал нужную информацию. Как удалось?» «Работаю с вытрезвителями», — пожал плечами капитан. «В каждом на крючке имеются дежурные офицеры. Среди клиентов этих учреждений нередко попадаются довольно интересные фигуры. Мне позвонил один из милиционеров, я съездил к ним и побеседовал с задержанным. Все подтвердилось. Он действительно писатель, хотя не член Союза, но собирается туда вступить в ближайшем времени. А остальное просто. Стандартная вербовка на компромате». «Писательская сфера, интересно», — кивнул начальник управления. «Там недовольных много, хотя, казалось бы, чего им не хватает? Такие льготы!» «Ладно, как предлагаете реализовать материал на этого Чернуху?» «На 67-ю он наговорил». «Исключено, Иван Михайлович, раскроете агента». «Там были и другие свидетели разговора. Начну прессовать их по одному, ссылаясь на якобы подслушанное официантами, и с ними заодно кострицу. Пусть тоже подтвердит, но последним, на очной ставке с зубными врачами». «Два стоматолога-еврея с женами? Забудьте. Я знаю эту публику. Они заявят, что ничего не помнят, поскольку крепко выпили. Остается единственный свидетель – наш агент. Чернуха нам заявит, что у него сложились неприязненные отношения с приятелем, и тот его оговорил. Не забывайте, фигурант – писатель. Процесс над ним не скроешь от общественности и западных голосов, и шуму будет много. Я многократно вас предупреждал. В ЦК КПБ гордятся, что в БССР нет диссидентов. Нет, если бы мы раскопали настоящий антисоветский заговор, другое дело. Но 67-я на основании единственного доноса несерьезно. Иначе в «Американке» давно уже сидели бы и Быков, и Короткевич, и Бородулин, а с ними за компанию и сам Скурко, который Максим Танк. Но оставить без последствий выходку Чернухи мы тоже не имеем права. Совершенно верно, Иван Михайлович, но действуйте тоньше. Как явствует из сообщения агента, Чернуха изготовил зубной протез его супруге, получив за это 500 рублей. Однако, по мелочи мальчик не работает. Вот за это и нужно зацепиться. Скормите его ОБХСС, а то они сидят, не зная, откуда накопать дело для их отчетности. И тут такой подарок от комитета. Если Чернуха украл материалы для зубов, налицо растрата государственного имущества, вверенного фигуранту с целью наживы. Статья 91, особо любимая меньшими братьями по разуму из ОБХСС. Если докажут повторность, а нет сомнений, что это не единственный эпизод, а золотой протез или металлокерамический – не суть, все это встанет фигуранту в 7 лет лишения свободы. Спасибо за подсказку. Тут даже если нет хищения и фигурант брал материалы для левака на черном рынке, то взял с кастрицы денег больше. Как минимум, это спекуляция. Согласен? Проследите, чтобы в официальных бумагах не осталось никаких следов вмешательства с нашей стороны. Как только Чернуха по суду получит срок, я вас представлю к поощрению. Это не только антисоветская агитация и спекуляция. Частное предпринимательство подрывает саму основу социалистической экономики, внося в наше общество нездоровый дух капитализма. Мы боремся за сохранение советского государства в целом, а не против какого-то зубного техника с длинным языком. И делаем это совершенно незаметно для враждебных сил. «Все исполню», — ответил капитан, догадавшись, что начальник цитирует строки еще не написанного приказа о награде.